Глава 37. Сборная России по панк-року. Зимой 2002 года уже стало понятно, что первый состав экс-сектора Газа в терминальной стадии. И скоро Куш останется один. В самый неподходящий момент, когда проект только начал давать первые, не сказать, что чахлые, ростки. Впереди маячила презентация альбома «Пофигизм и здравый смысл». Это важный момент, тем более, что презентация радиоактивной улыбки вышла смазанной. Кукольная, будто с нарисованной маской той Фатеева и Фатеева, скованной и обремененной непонятным чувством вины Куш, суетящейся по поводу и без повода Ким. С учетом того, что чуть ли не одновременно с образованием экс-сектора Газа Ким и Фатеева подписались на участие в панк-опере «Красной плесени», «Красная шапочка», релиз которой состоялся даже раньше радиоактивной улыбки. При этом на обложке стоял тизер с восклицательным знаком при участии экс-сектор Газа Татьяна Фатеева и Сергей Ким. Корабль экс-сектора Газа уже был с пробойной. Игорь Кущев. Что касается «Красной плесени», то история такая. Юрка говорил, что они к нему сами подходили с вопросом, можно мы будем играть в том же стиле, что «Сектор Газа». Юрка сказал, что не против. Но я никак не отношусь к «Красной плесени», потому что мне там вообще ничего не вставляет. Отношение самого Хоя к «Красной плесени» было двойственным. В интервью от 2 октября 1999 года в передаче «Чертова дюжина» он сказал, «Ну, я не знаю, пусть они что-нибудь свое найдут». Встречались и более лояльные, и более жесткие оценки. Все зависело от настроения. Но говорить на тот момент о каком-либо родстве «Красной плесени» и «Сектора Газа» не приходилось. Сейчас времена изменились, и «Плесень» периодически выступает на вечерах памяти Юрия Хоя. Возвращаясь к экс-сектору Газа. Думаю, взаимного доверия в коллективе не было изначально, и кратковременный союз продержался почти 2 года лишь из-за чувства одиночества, которое, несомненно, накрыло ребят, каждый из которых тяжело перенес уход Юрия Клинских из жизни. Не способствовал спайке коллектива и марионеточный характер экс-сектора Газа первого созыва. Когда же Куш обнажит клыки, покажет норов, сотрудничество с ним сразу спустят на тормозах. Это моя гипотеза. Тем не менее, запись «Пофигизма» состоялась. Группа начала набирать аудиторию, и глупо было бы все похерить. С этой точки, которая хронологически приходится на весну 2002 года, и начинается история второго состава экс-сектора Газа. 20 июня в своем официальном заявлении, размещенном сейчас на секторгаза.нет, Куш, среди прочего, скажет: «В Подольске на концерте я объявил всем, что я один из сектора Газа, и со мной играют ребята. Бас-гитара Алексей Леонов, Тверь, соло-гитара Алексей Карпов, Москва, барабаны Макс Бесфамильный, Тамбов, и я, Игорь Кущев, Воронеж. Получается, сборная России». Конец цитаты. Позволю себе дополнить: сборная России по панк-року. И здесь начинается второй период экс-сектора Газа, который можно назвать успешным и который длился 6 лет, с 2002 по 2008 год. Здесь и запись самого лучшего альбома Куша, и гастроли по Германии, и вливание в клубную культуру нулевых, и, наконец, сотрудничество с Голливудом. Но обо всем по порядку. Итак, шел 2002 год. На горизонте появился Семен Тетиевский, бас-гитарист первого состава «Сектора Газа». Оказалось, что после долгого перерыва он возобновил занятия музыкой, влился в московскую околоджазовую тусовку, возобновил общение с Игорем Кущевым. Возможно, Семеном двигала жажда реванша вперемешку с ностальгией. Опять же, это мое предположение, сам он наотрез отказывается что-либо обсуждать. Но Куш преследовал другие цели, более творческие, но тоже окрашенные в ностальгические тона. И в этом зародыш их скорого разрыва. Тем временем все шло своим чередом, ничто не предвещало каких-либо усобиц. Куш встретился с Семеном, и, вероятно, в пьянящем чаду застолье с новой силой загорелась искра возрождения. Фактически Тетиевский собрал новый состав экс-сектора Газа. Что касается Александра Кривохаты, то он выпал из группы по логистическим причинам. Новый состав делал упор на гастроли. Игорь Кущев. Кривохата же жил в Воронеже, а группа стала московской. Репетировали мы в Москве, выступали там же. и ему было не особо удобно мотаться туда-сюда. Алексей Лисенко. Ну, это какой-то отмаз. Саша, когда с ним не продолжили сотрудничество, был в некой растерянности. Знаешь, пацану 18 лет. Он понимает, что в принципе неплохо играет. Играет с кем только можно. В Воронеже тогда было два классных молодых ударника. Сашка Кривохата и Женек. Женек больше по джазу. Сашка именно, чтобы 4/4 врубить, но так, что мало не покажется. И тут Бутрин порекомендовал Кривохату Кущу. Он ни хрена себе. И вот он разбирает на ходу партии демки, которые записаны еще с Бутриным. Кущ ему дал их послушать. Саша их подобрал, все снял. Ехал ночью в поезде в Москву, барабанил палочками по коленкам. Очень хорошо сыграл. Первый альбом, второй. Ну вот, сейчас начнется настоящая работа. И через год я немного в шутку, ну как там сектор газа? Он немного замялся, поднапрягся. О, блядь, ты нашел, чем, сука, подъебать. Я говорю, извини, не хотел, а что случилось? Ну и стало понятно, что Кущ его не пригласил в концертный состав. И вроде денег должны, не сильно много, но обещал отдать. Понимаешь, Кущ не ценит людей, не ценит отношения, не понимает в этом ценности. Зная Сашку, не вижу проблем в том, чтобы Сашка приезжал. Неделю в Москве, неделю в Воронеже. Я помню, как учились ударники. Никуда не ходят, какой-то херней занимаются. Потом раз за час до ансамбля в туалете собрались, ноты разобрали и отлично сыграли. Конец цитаты. Сначала в сборную России по панк-року с подачи Титиевского влился джазовый бас-гитарист Алексей Леонов. Музыкант от бога. Как сказал мне он сам, в бандитские 90-е музыка не дала ему сползти на кривую дорожку. Регулярные занятия в джазовом колледже, равнение на джазовых бас-гитаристов Маркуса Миллера и Джона Патитуччи, постоянные гаммы и заучивание новых произведений дисциплинировали и духовно обогащали. На прочее просто времени не было. Тогда же сформировались вкусы Алексея Леонова. Я в джазовом колледже много проучился, музыке лет 20 посвятил. Ну, больше, как любой бас-гитарист, люблю фанк, чтобы баса побольше. Ну, вот Red Hot Chili Peppers, с этим все сказано. Конец цитаты. В очередной приезд в Москву Кущ решал какие-то вопросы с Гала, а после ему нужно было где-то остановиться. Так Семен Титиевский свел Куща с Леоновым. Алексей Леонов. «Самое прикольное, что было с Кущевым, это сколько он у меня жил, столько я и не спал. Потому что спать, когда он рядом, блядь, невозможно». Вот он что-нибудь начинает говорить, и ты хохочешь. Все ночи напролет я просто хохотал. Я уже не мог, я уже говорю, дай поспать. Вот он что-нибудь скажет, и все. Ну вот юморной, просто чума. Так что это первое мое знакомство было. Он приехал, заночевал у меня пару ночей. А познакомились мы с ним через Семена. Это старый бас-гитарист. В общем-то, с него все и началось. А где я с Семеном познакомился, уже и не помню. Может, в музыкальном магазине. Короче, не помню. Вот так у нас с Кущом и пошло. Репетиции, то все, долго все раскачивалось на самом деле, но в какой-то результат все-таки выросло. Конец цитаты. В прошлой главе вскользь говорилось о том, что Кущ подыскивал второго гитариста. Игорю хотелось уплотнить звучание группы. И здесь полностью московская история. Погрузившись в недра московского андерграунда, Кущ познакомился с гитаристом Вабанка и лидером группы «Егор» и «Бомбометатели» Егором Никоновым. Но обо всем по порядку. С марта по май 2002 года группа репетировала в новом составе. Кущ жил на два города, основное время в Воронеже. К тому времени он переехал с улицы Мира в Северный район, на улицу 60-й армии. Сначала «Эксы» репетировали с Алексеем Леоновым и Егором Никоновым. В это же время к группе ненадолго присоединился Михаил Казадаев из поп-панк-группы «Фантазия». Сейчас Майк барабанит в Ленинграде. Игорь Кущев. Тогда с нами еще играл барабанщик из «Фантазии» Майк Казадаев. Клевый музыкант. Сам подошел и сказал, если нет барабанщика, давай я поиграю. Михаил Майк Казадаев. А с Кущом мы познакомились таким вот образом. Была такая группа «Егор и бомбометатели». Это Егор Никонов из «Вабанка». Я играл с Егором, и в какой-то момент, я к началу 2000-х только в Москву приехал. Бас-гитарист Дима Оленин говорит, «Мишань, там Игорь Кущ в Москву приехал, коллектив набирает. Не хочешь поиграть?» Я говорю, «Да хочу, почему бы нет?» Я помню, когда сам еще в Тамбове жил, я группе «Сектор Газа» ставил барабаны на концерте. Они играли на стадионе в Тамбове в 98 году, а я свои барабаны привозил, ставил. Не могу сказать, что я большой фанат «Сектора Газа» с детства был, но в целом знал музыку. И вот так вписали поиграть с Игорем. Так что так я познакомился. Ребята из группы «Егор» и «Бомбометатели» туда вписали. Конец цитаты. Егор Никонов продержался в группе недолго, и вскоре его сменил Алексей Карпов. Алексей родился в 71 году, в 17 лет основал первую группу «Рейнджерс», игравшую в стиле трэш-метал. В 89-м впервые услышал «Сектор Газа» и таким образом заочно познакомился с гитарой Кущева. Алексей Карпов. Году в 89-м кто-то кассету «Сектора Газа» мне поставил. Я не помню, какой у них альбом, то ли сборник был, но такие песни помню. «Спор на ящик водки», что «На кладбище всю ночь». Прикольные текста, смешные. И симбиоз такой. Гитарист рифы крутые наруливает, соло играет. Меня это очень заинтересовало. Я даже своим ребятам из «Рейнджерс» еще сказал. «Во, смотрите, в каком стиле надо играть». Гитара просто металлическая, текста такие стебные, несмотря на мат, непохабно звучат. Хотя мы старались не громко включать, все равно родители не понимали. Я подумал тогда, гитарист клевый. И все, и потом я некоторое время не следил за творчеством группы «Сектор Газа». И потом мне поставили тоже какой-то их альбом. Я говорю, да, манера все тоже, но гитарист что-то уже другой. То ли его как-то причесали, прилизали... Раньше, когда кассеты мне приносили, не знаю, как альбом назывался, говорю, там была дурь как надо, а здесь уже дури нет, а лишь бы только все это продавалось. А потом, когда познакомились с Игорем, он мне рассказал, это уже не я там, другой кто-то. Конец цитаты. Эти наблюдения совпадают с мнением фаната под ником Ретро Серж, которого я встретил на YouTube под альбомом «Радиоактивная улыбка». Игорь молодец, отличный гитарист, именно альбомы «Сектора Газа» с его участием и выделяю для себя. Очень нравится гитара там. После него, ну, пошли соляки невзрачные и простенькие. Да и музыка хуже стала у «Сектора». Могу после 91-го года только выделить альбом «Восставшие из ада». А альбом «Зловещие мертвецы» мой любимый, просто офигенный. Конец цитаты. Вернемся ко второму составу экс-«Сектора Газа». В 1992-м Карпов влился в «Железный поток», на тот момент один из флагманов трэш-металлической сцены. С 1990 года они входили в состав корпорации тяжелого рока Сергея Паука Троицкого. В 93-м году «Железный поток» подписал контракт с «Мороз Рекордс» и записал пластинку «Бесконечная боль». На 93-95 годы приходятся большие гастроли, как и у «Сектора Газа». Группа играла на одной сцене с коллективами «Мафия», «Кроунер», «Див», «Хеллрайзер», «Коррозия металла», разогревала «Креатор» на фестивале «Железный марш 7» в 93-м году. В 95-м году вышел альбом «Зовущая вечность». В 96-м году группа распалась. В 2001 году умерла Лидия Куликова, металлическая мама, бессменный продюсер «Железного потока». А в конце 2002 года трагически погиб ее сын Дмитрий Куликов, вокалист и основатель группы. Возрождение группы состоится только в 2015 году. Соответственно, в 2002 Алексей Карпов находился в свободном полете, когда на горизонте образовался экс-сектор газа. Алексей Карпов. Познакомил нас с Кущом Семен Титиевский, а Леонов Леха познакомился с Семеном. Как уж они познакомились, не знаю. И Семен Лехе Леонову говорит, слушай, тут человеку надо перекантоваться где-нибудь, из Воронежа приехал. Да нет проблем. И потом Леха мне говорит, что это гитарист «Сектора Газа», Игорь Кущев. Сейчас решает какие-то вопросы на «Гала Рекордс», прикольный мужик. А Леха вообще сам по себе бас-гитарист очень хороший. Он Куща послушал, стал вместе играть. Он постоянно занимался, у него в голове Джон Патитуччи, всякие джаз-роковые басисты. Вот, значит, он с ним общался, даже меня просил с ним поиграть. Я говорю, ну это круто, «Сектор Газа». Просто к любому подойди на улице, спроси, каждый скажет, что знает эту группу. Конец цитаты. А почему не пришелся ко двору Егор Никонов? Об этом расскажет Алексей Карпов. Алексей Карпов. У него были проблемы с алкоголем. Потом ко мне Семен пришел на работу. Я работал в музыкальном магазине, а он любил приходить на гитарах поиграть. И он говорит, слушай, мы пришли на репетицию вчера, Егор пьяный, проигрыши, я даже не могу их соло назвать, что-то пикает. Я говорю, ну я Егора видел, он вообще виртуозом-то и не был. А если еще и пьяный, то вообще. Семена говорит, давай я завтра Кущева приведу, вы познакомитесь. Мы познакомились, быстро сдружились, буквально за один день. В течение месяцев двух-трех Кущ приезжал наездами в Москву. Я тоже начал эти песни учить. И он приезжал прямо ко мне на работу. После работы оставались, подключали комбики. Говорю, Игорь, бери любую гитару. Ритм-бокс какой-нибудь ставили, и он мне просто песни показывал. Ну как, что, где, как играть. Вот песен 10 или 15 выучить надо было для презентации. Игорь говорил, что песни в основном старые будут, плюс немного новых. Он заезжал ко мне на работу, домой, в гости. Мы сдружились и по характеру, и по гитарам. Даже вот иногда сейчас, если позвонит он мне между делом, так часа два про гитары проговорим. Игорь Кущев. Когда Карпов заиграл на репетиции, я такой, нихуя себе. Леха гитарист от бога, даже покруче, чем я, по технике. Мелкая техника. Это был супер состав. Мелкая техника лучше, я его просто догнать не могу. Он характер песни четко передает через музыку. Конец цитаты. В апреле 2002 года в клубе «Би-2» состоялась презентация альбома «Пофигизм и здравый смысл». По рассказам тех, кто там был, сначала на сцену вышел восставший из небытия «Ухват» — цитата из одного материала тех лет. Собственно, «Ухват» объявил, что название «Сектор газа» придумал он и подарил его себе, Хою, Крюку и Кущеву, и Титиевскому. Кроме того, весной 2002 года ребята сыграли один концерт в Р-клубе. С этого момента у Игоря Кущева появилась информационная поддержка в виде Николая Мещерякова, того самого, который в 90-м году подогнал примочки для записи альбомов «Ядрёна вошь» и «Зловещие мертвецы». Николай Мещеряков. Кстати, первый интернет-ресурс, когда весь срач был против Игоря, я вел. И формат интервью мы придумали с ним. Конец цитаты. Далее я приведу отрывок из одного такого интервью, где хорошо описано то время. А пока нужно понять контекст, в котором проходило возвращение Игоря Кущева на сцену. После смерти Хоя многое изменилось. В частности, стали появляться коммерческие и андерграундные рок-клубы. В 90-х они тоже возникали, но эпизодически, и были скорее диковинкой для обывателя, нежели чем-то устоявшимся. К примеру, в Воронеже был клуб «Фидбэк», альма-матер местной постпанк-тусовки. В Питере «Там-там», заповедник самого диковинного андерграунда. В Москве клуб «Секстон Фозд», фонд загубленного детства, логово байкеров, панков, металлистов. Кстати, в клубе «Секстон» знакомые Куща по дагестанской филармонии «Тайм-аут» стали лауреатами местной церемонии наград в 93-м году. Сектор газа не вписался, да и не горел желанием это делать ни в один из этих клубов. В нулевых же в Москве, Питере, да и Воронеже существовало несколько клубов, способных стать трамплином для молодых команд. Выделю уже упомянутые Би-2, Эстакаду, Эр-клуб, Точку, СДК МАИ, Авалон, Апельсин. По поводу клубной жизни нулевых и ее отличия от концертной жизни 90-х я спросил у основателя Ордена куртуазных маньеристов и лидера группы «Бахыт-компот» Вадима Степанцова. Вадим Степанцов. «Би-2» уже совсем приличное заведение, мелкобуржуазное было. Ну, наверное, какие-то различия были, но особенно разительно публика отличалась в Питере. Вот если в Питер в начале 90-х приезжали, публика какая-то была очень заторможенная и скованная. А может, другим словом надо обозначить, да? Внимательная. Ну, то есть приезжает панк-группа «Бахыт-компот», и все сидят, сжавши ручки кресел, и только в конце концерта какие-то аплодисменты. Странно это было. Но потом в Питере как-то это прошло через пару лет. А в Москве-то публика всегда была отвязной, чему способствовали и «Отрыжка», первое московское рок-кафе «Отрадное» на Алтуфьевском шоссе, и «Старый сектор». Как-то так. Те, кто хотел употреблять этот околокультурный продукт, сразу въехали, как и чего употреблять. А различия? Ну, рок-н-ролльный народ стал жить побогаче, и поэтому покупать стал не дешманское пиво с водкой и бутербродами, заказывать более приличные напитки. Но уже появились вип-ложи, прочие балконы, где можно было захомячить стейк или суши. Ну, вот и все различия, в принципе. Конец цитаты. В Би-2, Эстакаде, Эр-клубе экс-сектор газа выступит, и не раз. Что еще важно знать о контексте того времени? Если сегодня клубные концерты представляют собой довольно мирные мероприятия, то в нулевых и для музыкантов, и для слушателей это порой превращалось в игру на выживание. Битвы гопников с неформалами 90-х сменились противостоянием скинхедов и панков, скинхедов и рэперов. Впрочем, и набеги дворовой орды никуда не делись. В этом плане песня Игоря Кущева «Скинхеды» из альбома «Ночной призрак» симптоматична. Скинхеды, скинхеды, остались только кеды. Впрочем, возможно, олдовые музыканты в силу возраста реже попадали под раздачу, чем молодняк. В 2017-м афиша Daily выкатила любопытный материал, в котором бывший тусовщик Арсен Ардалян так описывал годы молодые. «Мы ходили на концерты в «Релакс», «Эстакаду» и «Точку», но они были далеко от центра. В «Эстакаде» на Рязанском проводили странные фестивали, и по пути ты всегда мог огрести от местных гопников. В «Точку» приезжали большие звезды панка и хардкора. Еще был такой «Эр-клуб» на Тульской. Около него меня полоснули розочкой, друзей отпинали, басисту сломали гитару. Но, судя по интервью Куща, Мещерякову на концертах экс-сектора «Газа» беспредела не творилось. Игорь Кущев. Были концерты. 31 августа был концерт в кинотеатре «Рубин». Отсняли видео. 19 октября был концерт в «Рубине» с группами «Тараканы». Еще какие-то группы были. «Тараканы» мне понравились. Музон хороший, есть некоторые но они сами разберутся. И вообще молодцы. Егор и бомбометатели был, бомбы метал. Наш концерт прошел нормально. Кидали носки на сцену, когда пели носки вонючие. Я их назад бросал. В общем, перебрасывались. Потом меня схватили за ногу, я крикнул «Отпустите ногу!» и улетел в барабаны. И так лежа продолжал солировать. Потом все-таки поднялся, и народ закричал «Ура!». Концерт прошел нормально, и с ментами, и драк никаких. Нормально пацаны проколбасились. Прозвучал гимн Нижегородского района юго-востока Москвы. Последние события – взятие заложников. Мы были как раз в Москве. Я в 9 часов проезжал это место, и потом сообщают, что взяли заложников. В общем, событие ужасное. Крыша поехала. Концерт в Эр-клубе в июле 25 числа. Нормально прошел там, в общем, девок трахали за сценой. Но дело не в этом. Единственный косяк неожиданно наступил на свой шнур, когда заканчивал песню «Манюня», и гнездо отлетело от гитары. И пока мне его ремонтировали, заново прикручивали, два Лёшки сыграли. Лёшка басист и Лёшка гитарист. Они оттопыривались, какую-то свою лабуду играли, ну, в общем, народу понравилось. Заполняли пробел. Потом я, правда, выскочил, и песня «Пора домой» прозвучала. К нам после концерта подошли ребята из «Черного кофе», еще кто-то, предлагали совместное интервью дать. Но на передачу мы не попали. Хотели пригласить нас, чтобы я рассказал о секторе «Газа», о том, что сейчас происходит, почему мы экс-сектор «Газа». Конец цитаты. Можно сказать, экс-сектор без скидки на возраст участников попал в обойму молодых и перспективных. Приведу хронику концертов того периода. Весной и летом экс-сектор «Газа» дал 3 бесплатных концерта в Москве, около кинотеатра «Рубин» в районе Нижегородская. 1 мая и 12 июля в рамках фестиваля «Молодежь против наркотиков». Один из этих концертов снимало местное телевидение ТВ «Телеинформ». Все концерты проходили на открытых площадках. На фестивале «Молодежь против наркотиков», где задник стены украшал портрет Юрия Хоя, экс-сектор «Газа» выступили хедлайнерами. Кроме того, там выступили Егор и бомбометатели, поп-панкеры «Пляж», родственные сектору «Бахыт Компот» и «Монгол Шуудан». Ударник «Монгол Шуудана» Владимир Дягилев выразил респект. «С сектором «Газа» мы очень много ездили, путешествовали, но они нам не чужие люди». Конец цитаты. Участие в фестивале «Молодежь против наркотиков» примечательно еще и тем, что Кущ дал блиц-интервью. За сектор и вообще музыкантскую братью. Корреспондент. «Как думаете, за что вас больше ценят, за тексты или за музыку?» «Кущ, вы знаете, просто стоять, читать стихи – это одно. Я думаю, нас любят и за тексты, и за кураж секторовский, такой безбашенный, в котором мы стараемся донести мощную плотную энергию. Если бы сектор был бы такая слюнявая группа, вряд ли кто-нибудь откликнулся. Я считаю, что сильная очень команда была, очень драйвовая, и я хотел бы, чтобы она такой оставалась». Корреспондент. Мнение обывателя обычно бывает таким, что рок-музыканты просто само собой употребляют наркотики, спиртное. Куш. Ну, я вам скажу честно, все это тупой блеф. Почему? Потому что выдержать рок-концерт на полном угаре – это нереально, понимаете? И если публика увидит фальшь, что ты наркоман, сразу заметит и потеряешь в глазах ее авторитет. Я исхожу из того, что те музыканты, которые колются, это ненадолго, потому что творчество быстро прекратится у этих людей. И со временем они начнут писать бред, и на этом, в общем-то, все закончится. Конец цитаты. На концерте группа начала с фирменного сектора квиновского вступления, претерпевшего некоторые изменения. Представлю нашу группу. Леха мочит бас, на барабанах Макс, все введет в экстаз. А Леха на соло, он очень могуч, на микрофоне я, то есть Игорь Куш. Несмотря на дрянное качество видео, кочующего по сети, видно, как утяжелилось звучание группы. В соответствии с альбомной драматургией колхозного панка 91 года, следом сыграли одноименную песню, плавно, а точнее стремительно сменившуюся боевиком времен фабрички «Носки». На этом видео обрывается, и доподлинно неизвестно, играли ли эксы еще что-нибудь. Видно, что молодежь, а старше 30 я никого на танцполе не обнаружил, не просто приняла Куша, но и горячо приветствовала его начинание, точнее, преемственность. Забавно, что 2002 год в историографии постсектора традиционно обозначают как пик травли Кущева. По сути, то, что называют травлей, ограничивалось кибербуллингом и телефонными пранками. Конечно, виртуальная волна негатива задевала Игоря, но, по сути, это профессиональные травмы любого публичного человека. По сегодняшним меркам это цветочки. Лидер лихой хард-панк группы «Красный пожарник», участник многих концертов памяти Юрия Клинских, народного трибьюта «Сектора газа», а также занимательного батла между рэперами и рокерами, показанного на одном из центральных телеканалов, Владимир Золотов, в этом вопросе расставил все точки над «и». И я счастлив, что избитая тема хейта не станет ключевой во второй части этой книги. И без этого много есть о чем рассказать. Владимир Золотов. Я скажу так, по факту никакого хейта не было. Все концерты Куша проходили при полных залах. Все прекрасно его принимали и слушали. Конечно, всегда кто-то будет чем-то недоволен. Но в то время многие хотели быть продолжателями сектора, а работать на гала стали именно с Кущом. Вот оттуда все это раскачивание хейта и разных небылиц про Куща. Мое мнение, ему не нужно было обращать на все это внимание. Но Игорек очень творческий человек в хорошем смысле этого слова. Он на все эти выпады начал реагировать. А нужно было просто продолжать работать и никого не слушать, ну а потом постепенно уже отходить от названия «Экс-сектор газа». Конец цитаты. Владимир, кстати, тоже успел поиграть с Кущом, но об этом я расскажу чуть позже. 31 августа 2002 года «Экс-сектор газа» отыграл в честь Дня города. Игорь Кущев. На Нижегородке мы выступали, на востоке Москвы. Там играли очень даже ничего. И даже глава местной управы Николай Водянов выходил с нами на сцену, говорил, что любил и любит сектор и мои песни. С ума сойти можно, как влюблен. Это необъяснимо. Вот как любовь. Если она есть, то она есть. Полюбил все эти песни, интонации. Ко мне потом Николай Водянов подошел. Вот берем эту бутылку, а бутылка была в форме сабли. Едем сейчас с тобой поздравлять главного инспектора ГАИ города Москвы. Я говорю, я, блядь, не доеду. Я там выпил, сям выпил, ты труп довезешь. Не поехал с ним. Поехал к Сереге, троюродному брату Юрке Хоя. Он обозначился, сам подошел. Я Юркин троюродный брат. Пойдем покажу, где живу. Мы встретились. Он говорит, приходи ко мне домой, познакомлю тебя с женой Людкой. Я у него перекантовался. Он мне тогда сказал, если тебе будет трудно, я тебя всегда жду. Очень хороший человек. Конец цитаты. Примерно в это время Куш написал и записал гимн ЛДПР и гимн Нижегородского района Москвы. Игорь Кущев. Николай Водянов попросил написать версию гимна Нижегородского района. Я написал. А в определенный момент возникла идея написать гимн ЛДПР. Юрка Хой нормально относился к Жириновскому. Я свою высказываю точку зрения по его поводу. Не то, что я фанат. Мне нравится Жириновский. Это чисто моя точка зрения. Мне нравится. Кому-то он просто противен, так же, как и сектор газа. Кому-то нравится, кто-то ненавидит. А мне нравится Жириновский. Но просить меня никто не просил. Просто мы тут сидели и прикололись. В общем, я гимн написал для народа». Конец цитаты. Оба гимна лишены присущего данной форме пафоса и представляют собой добрый стёб. Впоследствии вошли в неизданный альбом «Ночной призрак». Игорь Кущев. «Гимн Жириновскому я по желанию писал. Это у меня самого созрела мысль Жириновскому песню посвятить. И гимн этот нижегородский тоже был от души написан. Меня попросил Водянов Николай что-нибудь написать про этот район. Даже не просьба, а в ключе «получится, напиши, не получится, бог с ним». Я подумал, что район хороший. Тем более, что там, у кинотеатра «Рубин», мы несколько раз выступали. И фотографий полно». Конец цитаты. У Хоя с Жириновским и ЛДПР тоже были нормальные отношения. Хой выступал на одном их корпоративе, получил от Жирика грамоту за вклад в русскую культуру и носил в кармане членский билет, благодаря чему был вхож в Думу. Хотя политической подоплеки во всем этом никакой не было. По воспоминаниям очевидцев тех событий, на концерты, в которых экс-сектор газа были хедлайнерами, собирался народ со всей Москвы. Приезжали на сектор газа, требовали песен Юрия Хоя и получали их от Кущева. Из толпы уже орали не только «Юра Хой жив», но и «Давай, Игорь». Можно сказать, к концу 2002 года народ вошел в стадию принятия. Юрия Хоя не воскресить, старый сектор не вернуть, но есть Кущ. А раз он все-таки имеет отношение к истории группы, то имеет право петь эти песни. Как написано в статье «Летопись группы «Сектор газа» и вокруг нее», звездный час Кущева, по-видимому, настал. Летопись группы «Сектор газа» размещена на сайте sgpk.narod.ru. Автор не указан. Семен Тетиевский, правда, собрав команду, покинул корабль. В компиляции из высказываний музыканта на форумах, собранных на секторгаза.нет под заголовком «Насчет сектора газа», можно узнать много интересного. Что он хотел возродить сектор газа, что вышел на продюсера Сергея Чистопрудова, известного по фестивалю «Монстры рока» в Тушино 91-го года, где выступали AC/DC, «Металлика» и другие группы. Кроме того, Семен обвинял Куща в том, что тот тянет одеяло на себя – и не хочет выступать под названием «Сектор газа». Попутно идут сожаления, что Хой продал бренд гальцам, хотя он не имел права этого делать без нашего согласия. Такая цитата. По словам Семена, Кущ всегда видел себя сольным артистом и говорил, что его достал «Сектор газа», и он хочет выступать как Игорь Кущ. Это уже снимает с Куща обвинение в стремлении слямзить бренд. А что касается тщеславия и амбиций – было бы странно, если бы у человека, стремящегося в шоу-бизнес, их не было. Как бы то ни было, Семен за что-то смертельно обиделся на Куща, чего стоит Игорю Кущеву, лично я уже давно не верю. Датируется все это октябрем-ноябрем 2007 года. Последний раз Кущ и Тетиевский выходили на сцену в 2005 году, когда был сольник экс-сектора газа, в котором ни Карпов, ни Леонов почему-то не участвовали. Зато пришел пьяный Якушев, и, по словам Тетиевского, от былого Санька осталась только тень. Алексей Карпов. Семен отошел от дел. Я даже не знаю, в чем причина, то ли обиделся, то ли еще что, то ли Семен на лавры директора претендовал, то говорил, эти песни играть надо, то надо те играть, а эти не надо. А Куш мне говорит, а чего Семен командует, то играй, это не играй, это играй. Вот это вы лучше не играете, а это зачем играете? У Игоря и так были переживания, что будут говорить, что он место Хоя занял. Ты знаешь, наверное, ту историю. Хой же к нему заходил практически перед смертью. И он говорит, ты знаешь, очень некрасиво было бы, что он ко мне зашел, мы выпили, вспомнили былые времена, а потом он ушел и через несколько дней умер. Именно от передозировки умер, да? Угу. И Куч был в этом плане мнителен. Вот скажут, что он зашел, может быть, я его подпоил, что-то еще, а потом его место занял, тут же сразу на теплое. Он всегда этого стеснялся и говорил, давай половина моих песен будет. У него неплохие песни. Мол, давайте половину. А Семен говорил, типа, да зачем свои? Давай колхозный панк, носки, то-то, то-то, то-то. И потом он мне составил репертуар, где песен Игоря всего две, а в основном «Сектор». Семен говорил: «Игорь, ты не понимаешь, людям вот это надо». А Игорь говорил: «Я все равно не хуй». А потом там еще с названием этим беда, типа оно Gala Records принадлежит. И они на этой почве с Семеном все больше, по-моему, расходились. И в конце концов разругались. Куш говорит: «Ну что это такое в самом деле? Бери тогда гитару, вместо меня выходи на сцену. Не с тобой же Кузнецов контракт подписал на выпуск альбомов, со мной». И Семен, в конце концов, сам отошел без всяких разговоров. Перестал звонить, на репетиции приезжать. Помню только, что он мне как-то позвонил: «Ну что вы там, игоревские песни в основном больше играете?» «Ну давайте, давайте. Больше 200 человек в клубе собирать не будете, а так могли бы стадионы собирать». Такие разговоры были. Я ему говорю: «Ты знаешь, Игорь меня взял гитаристом. Что он скажет, то я играю. Чего я буду с ним спорить?» Тем более мне, например, альбом «Пофигизм и здравый смысл» очень нравится. Он такой роковый. Мне как гитаристу вообще комфортно в этом материале. А Семен говорит: «Я все это понимаю, но и ты понимаешь, что вы много слушателей не соберете». Конец цитаты. В 2002 году произошли еще два примечательных для этой истории события. Помимо того, что образовался сектор газовой атаки во главе с Сергеем Кимом и Татьяной Фатеевой, в конце мая 2002 года появились новости, что гитарист Вадим Глухов и клавишник Игорь Аникеев из последнего концертного состава «Сектор Газа» вместе с племянником Хоя Юрием Епрынцевым тоже сколотили группу «Колхозный панк» и готовят к записи альбом, тоже в стиле Хоя. Сюрприз! Настоящая война за испанское наследство. Но это не особо важно. Экс-сектор Газа приняли не только фанаты, но и профессиональное сообщество, включая культовые группы. Сборная России по панк-року оказалась жизнеспособной.